Там 36 тысяч человек. Всяких. Мужчины, женщины, дети и даже старики. Живут в этих тоннелях годами. Небо, как тут говорили уже мне хорны, видят дважды в жизни, при рождении и перед смертью, докладываю я Каперангу. Взорвать тоннели можно? Вообще без проблем. Даже взрывчатку трогать не потребуется. Возьмем ту, что Вайны на складах установили. Там есть по меньшей мере 4 ключевые точки. Если там устроить завалы, то рудник можно вычеркивать из списка действующих года на 3, если не более. Так, с этим понятно. Вывести гражданских из рудника можно? Да. Только зачем? Жилья на улице для них попросту не существует. В постройке шахты управления столько народу не запихнуть. А холод и ветер уполовинят их в первую же неделю. Та же смерть, только сопряженная с мучениями. А продовольствие? Его хватит. По нашим подсчетам, если не изменять рацион, то только на существующих складах они могут прожить около полугода. Домики эти, они только внешние, небольшие, там и подземные хранилища отыскались. Командир Грома задумчиво катает по столу карандаш. Товарищ капитан первого ранга, можно вопрос? Да. А в других местах? Там то же самое, капитан. Небольшая охрана, здоровенные склады с продовольствием и громадные толпы рабочих с семьями. И сколько же их тут всего? Более 300 тысяч. И практически повсюду они живут в похожих условиях, в старых выработках, каких-то штольнях. Есть и такие, что обитают при заводах, но их не так уж и много. Охренеть. Да, технически мы вполне способны превратить весь этот промышленный район в груду развалин. Полагаю, что если хорошо поискать, то такие же заряды взрывчатки можно будет обнаружить и на многих объектах. Вайны оказались мужиками сообразительными и приняли меры к тому, чтобы все это богатство, попадя оно в чужие руки, не принесло бы пользы новому хозяину. А если так, думаю, что надо еще раз осмотреть тоннели. Зачем? — поднимает голову Каперанг. Вайны ведь заминировали склады. Могли и тоннели зарядить соответствующим образом. Да, сориентируйте на это своих бойцов, а я передам соответствующее распоряжение всем остальным командирам отрядов и отдельных групп. Можете быть свободны, капитан. В столовой просто кусок в рот не лез, аппетита не было вообще никакого. Смотрю по сторонам и наблюдаю ту же самую картину. Много кто из офицеров сидит над почти нетронутой тарелкой. Разместили нас в помещениях казармы охраны АЭС. Наше место на руднике заняли бойцы комендантской роты. Благо, что никаких особых действий от них почти не требовалось. Обитатели тоннелей, похоже, вообще ничего не заметили. Это охрана другая или им все равно? Запущенный некогда механизм продолжал функционировать в привычном режиме. Ровно так же обстояло дело и в прочих местах. Там никто не обратил никакого внимания на смену хозяев. И это выглядело как-то совсем жутко. Словно у станков и в забоях стояли не живые люди, а армия роботов. Громадный механизм запнулся всего лишь на какое-то время, скрипнул, провернул свои ржавые шестерни и снова заработал. Здесь делалось многое. Что там выпускали обогатительные фабрики, не знаю. Но на фотографиях я видел череду ящиков с метлами, длинные лоснящиеся от смазки стволы орудий и штабеля снарядов. Все это делалось здесь. И матово-серые коробки энергоагрегатов. Ими были заполнены немаленькие складские площадки под открытым небом. Это был огромный арсенал. Да, чтобы вывести такое из строя, даже наших немалых запасов взрывчатки могло не хватить. Тут лежала продукция нескольких лет непрерывной работы. Выйдя из столовой, захожу в комнату старшин. Им тут выделили отдельное помещение, благо что места в казарме хватает с избытком. Махнув рукой, опускаю ребят на место. Что говорят? Гашан мнется. Ну, командир, тут... Что мы должны делать? А сам-то что думаешь? Что тут думать? Задачу знали все. Оставить после себя выжженную до угольков землю. И, в принципе, особых возражений против этого не имелось. Тем паче у хорнов. Им сентиментальность вообще не свойственна. Это достаточно жестокие бойцы. За спиной у каждого имеется собственное небольшое кладбище. По молчаливому уговору мы в беседах не затрагивали тему того, что с ними было раньше. Кто там и как в свое время начудил, оставалось на его совести. Кстати, как выяснилось, принесение клятвы новому клану как бы отпускает все прегрешения за прошлое. Человек начинает жить заново. Ну, во всяком случае, он таковую возможность получает. Уж как он этим подарком сможет воспользоваться, его дело. Кто-то может, кто-то нет, но разговор сейчас не об этом. Здесь Гон из второго десятка встретил своих родственников. «Как это? Разве он из этих мест?» «Нет. Но на его деревню напали, и капитан того корабля продал всех пленников на штормовые острова». «Поднимаюсь. Ну-ка, пошли». Указанного бойца отыскали достаточно быстро. Во дворе. Он сидел на корточках перед скамейкой, на которой нахохлились две молоденькие девчонки лет по 15, и одна была с уже хорошо оформившимся животиком. Перед девчонками стояла коробка с пищевым рационом, и они осторожно, боясь уронить хотя бы крошку, вытаскивали оттуда содержимое. Увидев нас, Гон вскакивает и вытягивается. «Вольно! Кто они тебе?» «Сестры, командир. Тая и Ге. Ге — это та, что с животиком. У вас так рано выходят замуж?» «Это шахты, командир. Здесь не смотрят на возраст. Женщина должна рожать, ведь смертность тут велика. Уж и не знаю почему, но такие вот отношения сложились между нами с самого начала. Ко всем прочим офицерам хорны обращаются исключительно по званию, а вот командир у них один. Как ты их нашел? Они пришли сюда на разгрузку вагона с продовольствием. Я сразу узнал Таю. У нее с детства шрам на левой щеке. Вот она и отпускает так волосы, чтобы его не было настолько хорошо заметно». «Да, припоминаю, он тогда внезапно выскочил наружу и с кем-то там разговаривал. И, как теперь выяснилось, приказал им войти в вагон и не покидать его. Приказание охранника, разумеется, никто не дерзнул ослушаться. Меня накажут, командир?» «За что?» «Ты все правильно сделал. Где они живут?» Он кивает в сторону. «Там, в углу двора, сложен из веток шалаш. Гон, он вытягивается». «А вот за это тебя наказать следует. Ей же скоро рожать, а ты поселил девчонку в шалаше. Дал он, я, твой боец, мой командир. Так позаботься о том, чтобы его сестры не спали на улице. Яр!» Сидим со слоном, и я рассказываю ему о произошедшем. Подполковник хмурится, пару раз машинально кивает. «Вид. Делать-то что будем?» «С кем?» «Да ладно тебе кота за хвост-то тянуть, будто не знаешь». «Знаю». «Молчим. Такая штука», — произносит, наконец, мой командир. «С одной стороны, приказ никто не отменял, а с другой, тут 300 с гаком тысяч гражданских. Вот ты и твои хорны. Взялись бы их под плинтус заровнять? Приказ-то я такой отдам, и они, скорее всего, его выполнят. Парни-то запредельно жестокие, сам знаешь. Да и клятва их ни подчинения не предусматривает. Только вот после этого уже не будет у нас больше стрелы». «Вообще не будет. И хорна ни одного не останется. Ножи-то у них всегда при себе. И сам я не знаю, как с таким и жить-то дальше. Вот. И я, хоть и палач Маккензиевых гор, а на такое не подпишусь. Да и все мы. Думаешь, Иванову сейчас легче? До неба высоко, до царя далеко, связи-то у нас нет. Переброс сюда возможен только через месяц. А до этого времени сиди и думай сам. Не тебе перед президентом-то отвечать. А наутро меня вызвал Каперанг. Кого там разыскали твои бойцы, капитан? Рассказываю ему в подробностях обо всем произошедшем. Так, и говоришь, там еще кто-то остался? Да, и достаточно много. Вот что, Дима, он впервые меня так называет. Голова у тебя на плечах есть? Значит так... Берешь свою команду и на рудник. Мне нужна полная и объективная картинка того, что там вообще происходит и чего мы можем в будущем от всего этого ожидать. Транспорт вам выделят, распоряжусь. А в каких пределах я могу принимать самостоятельное решение, товарищ капитан первого ранга? Меня вообще-то Олег Михайловичем зовут, капитан. Есть. Так-то, учти, я не каждому разрешаю так к себе обращаться. Ты пока заслужил. И не своими головорезными штучками. Я и не такое еще видывал. А вот к девчонкам этим вполне по-человечески отнесся. Зато и ценю. Эх, видел бы ты в свое время Спитак. Он мотает головой. Ладно, 3 дня тебе на все про все. Потом ко мне на доклад. А что до решений, ты уже их принял. Так далее и действуй. Вот сумел же командир Грома меня озадачить. Транспорт подали быстро, тяжелые грузовики, чем-то здорово похожие на их земные аналоги, подрулили к казарме уже через полчаса. За рулем сидели те же самые водители, что занимались этим и ранее, для них вообще мало что изменилось. Начальство сидит в том же здании, отдает приказы на понятном языке, а что до внешнего вида и формы, так и привычный серый и черный цвет тут вполне присутствуют. Покрой же никого, похоже, вообще не заинтересовал. «Гон, сестер в кабину, они дорогу вынесут? Может быть, одну оставим здесь?» «Я бы оставил, Ге». «Добро. Сбегай к медикам, скажи, что я просил особо за ней присмотреть. А на кухне я уже договорился, она будет есть за нашим столом». Немая сцена. Гражданские хорны, а уж тем более женщины, никогда не допускаются к принятию пищи вместе с воинами. Вообще ни при каких обстоятельствах. Именно по этой причине боец тогда кормил их отдельно, даже и паёк попросил у своего старшины, не пошел за ним на кухню. «Командир, она твоя сестра, будущая мать, ты член моего клана, ну давай скажи мне, что я не должен проявлять заботу еще и о ней. Ты пойдешь в бой и будешь постоянно оглядываться, думая о ней. Так что ли, Гон? А ведь родственники есть не только у тебя». Поворачиваюсь к старшине. «Дал он. А ты куда смотрел? Не мог сам, что ли, на кухню с этим сходить?» «Ну, там же есть свой офицер. Там, между прочим, еще и наши военные медики питаются. И среди них тоже есть женщины. И даже не в форме. Ко мне бы подошел», — сбавляет он. «Я бы с начальником столовой и поговорил». Оглядываясь по сторонам, все мое воинство прекратило погрузку и прислушивается к нашему разговору. «Так, я не понял. Куда ждем? Выезд уже через 10 минут. Уже по дороге, облокотившись на дверцу автомобиля, продолжаю разбирать этот эпизод. Ох, похоже, я своим парням еще что-то сегодня в голове переключил. Постукивая колесами на стыках, поезд подходит к платформе. Сегодня в неурочное прибытие. Грузить пока еще особо нечего. Вчера уже все вывезли. Куда? Да все туда же, на обогатительную фабрику. Естественно, о появлении поезда сообщили заранее, и на перроне нас ожидает местный староста. Для простоты общения я не стал ничего придумывать и обозвал его именно так, хотя на самом деле его должность имеет свое, какое-то очень неоднозначное наименование, и даже полномочия какие-то у него есть. Зовут сего деятеля Дайт Ван, то есть Дайт из рода Ван. Дайт. Сходу беру быка за рога. Это старшина Далон. Выдели ему провожатого, он отведет старшину туда, куда он скажет. Яр, Далон, берешь свое отделение, задачу знаешь. Старшина вытягивается и щелкает каблуками. Вообще, на фоне местных обитателей, особенно по сравнению с хорнами из бывшей охраны рудника, мои парни смотрятся очень даже козырно, прибавили в росте, раздались в плечах, да и вооружение со снаряжением тоже выгодно подчеркивает их невероятную по местным меркам оттопыренность. Полагаю, что на родню Гона они произведут соответствующее впечатление. А от тебя, дорогой ты мой Дайт, мне тоже кое-что нужно узнать. Где тут можно присесть? Разговор у нас будет долгим. Стоящий напротив меня худощавый мужик ростом ничуть не уступал любому из наших морпехов. Когда-то, возможно, он и физической кондиции был им подстать, но шахты несколько не способствуют самосовершенствованию. «Присаживайтесь», — киваю визитеру на стул. «Да, это ты можешь пока заниматься своим делом. Там тебя зачем-то искал Гашан, подойди к нему. Думаю, что вопрос окажется даже и для тебя не самым простым». Мужик садится и кладет шапку на стол. «Как ваше имя?» «Райан Балк. Дим Милар. Так будет вам понятнее. Расскажите о себе». «Что интересует господина офицера?» Говорит он ровно, практически без интонаций, словно механический переводчик. «Все. Вы ведь не местный, не с Данта?» «Это есть в моем личном деле, господин офицер. Если бы меня интересовало только то, что там написано, я бы вас не беспокоил. Мне интересно поговорить именно с вами. Да, я не с Данта. Наш мир Ганея. Не спрашивайте меня, насколько это далеко. Я не могу ответить на этот вопрос». «Вы ведь не один оттуда, а, Балк?» «Да, нас было более 3000 человек, но здешние условия, они не оптимальны для комфортного житья. Да, тут не холодно, как наверху, и нет такого ветра, но...» Усмехаюсь. «Ну, мне вы это можете и не объяснять. Ваши люди. Кто они в прошлом?» «По-разному, господин офицер. Солдаты, обычные рабочие, есть даже технические специалисты. Много всяких. Но здесь, тут мы все рудокопы. И вас это устраивает?» А вот тут он впервые поднимает на меня глаза. До этого момента его взгляд блуждал где-то по полу, а Райан некоторое время молчит. «Позвольте вопрос, господин офицер». «Спрашивайте. Вы не с Данта?» «Нет». «Это как-то заметно?» «Заметно, но у вас в подчинении хорны, и вы их командир, так?» «Совершенно верно. Вы не Вайн?» «Нет. И мое настоящее имя звучит совсем не так. Просто моим солдатам так проще». Он удивленно смотрит на меня. «Что-то я такое опять сказанул. Простите, вам действительно не все равно, насколько вашим солдатам проще или нет? А что в этом удивительного?» Собеседник неожиданно усмехается. «Еще раз. И какое-то время его крупное тело сотрясается от беззвучного смеха. Простите, но это так необычно для Вайна». «Еще раз. Я не Вайн и не с Данта, как и вы. Это я сразу понял. Ни один Вайн не снизошел бы до разговора со старшим бригадой рудокопов. Ронги эти, да, могут при необходимости. Спрашивайте, господин Лар, я готов ответить на ваши вопросы. Еще раз, вас тут все устраивает? А если я скажу, что нет? Вы хотите что-то изменить?» А Райан молчит, что-то раздумывает. «Мы вывезли на ветер уже почти 800 человек и вывезем всех остальных. Здесь нет никакого будущего, во всяком случае у нас. Вы лично солдат? В вашем понимании нет. Я военный инженер, могу строить укрепления и дороги, сейчас занимаюсь шахтами. А если я предложу вам вернуться к прежней специальности? Вам и вашим людям, всем!» Внезапно мой собеседник встает, делает пару шагов в сторону двери, останавливается, поворачивается назад и снова опускается на стул. «Простите, это так. Что вы от нас хотите? Снаружи больше нет Вайнов, штормовые острова заняты нами. Мы не друзья ваших прежних хозяев, и мы такие же чужаки на Данте, как и вы. Только в отличие от вас, мы прибыли сюда вооруженными и на своих кораблях». Он некоторое время переваривает сказанное. «Но ведь мы тут уже больше года. Какую помощь мы можем вам оказать? Вы взяли штормовые острова, значит, у вас хватило на это сил, а мы рудокопы». Встаю. «Что ж, я сделал вам предложение. Вы отказались. Можете вернуться к своим людям». «И что будет дальше?» «То же, что и было до этого. Прощайте, Балк. С вами я больше не увижусь». Шум на улице привлек внимание собеседника, да и я повернулся в ту сторону. К перрону подходят люди. Много. Человек 800. В принципе, поезда вполне хватит, чтобы их всех там разместить. Тут женщины, некоторые даже и с детьми на руках, мужчины, не старые, ибо тех уже давно вывезли на ветер. Один из моих солдат нашел тут своих родственников. Они уедут с нами. И мы? Мы тоже так можем? Вы отказались, Балк. Путь рудокопа для вас более предпочтителен. Я не поверил вашим словам, господин офицер, пока не увидел этих людей. Тут уже были всякие предложения, после чего многих из нас вывезли на ветер, еще живыми. Среди ронгов тоже встречались люди умные, по-своему умные. Не стоит так уж доверять форме и внешности. А теперь мы пойдем за вами. И за ними, кивает он в сторону окна. Вы правы, здесь у нас будущего нет. А у вас? Кто знает, но мы готовы рискнуть, пусть и в последний раз. Соберите своих людей. Завтра днем к перрону подадут состав. Ветер дул с моря. Он налетал совершенно неожиданно. Рвал полы одежды и забрасывал в лицо песок. Он негодовал. Здесь, сколько ни свистел он над землей, никогда и никто не пробовал даже и оспаривать его власти. Людей в этих местах не было. «Вот тут», — указал рукой Кабдва Хальзин, — «надо оборудовать позиции для артиллерии, открыть котлованы и забетонировать основания. Для рытья используем взрывчатку, ее много. Дорогу сюда уже начали прокладывать, пока грейдер. Сколько планируется капониров?» Балк деловито что-то прикидывал в уме. «Три орудия, он на той горке, и два слева, на другой стороне пролива. Третье там, к сожалению, не поставить, мешают складки местности. Можно вынести его левее, там есть подходящая возвышенность. Только тогда надо будет принимать меры для защиты от высадки десанта с моря, там удобный для этого берег». Хальзин задумчиво почесывает подбородок. «У этого холма крутой подъем, трудно будет поднимать орудие. Взорвем склон, выровняем, ведь вы сказали, что взрывчатки много?» «Да, с этим вопросов не будет. Хорошо, принимается, я отдам распоряжение на корректировку плана». Меня эта беседа касается постольку поскольку, но касается. Ибо инженерный полк Балка и пехотный батальон, составленный из родни Гона, моя личная головная боль. Доложив Каперангу об успешном исполнении приказа, я собирался было уже возвратиться к своим прямым обязанностям, но мои радужные мечты были обломаны самым безжалостным образом. «Так-так», — кивает Иванов, — «и сколько всего народу у нас теперь прибавилось?» «2118 человек Балка и 453 Хорна. Не бог весть. Ну, с Хорнами, я так полагаю, проблем не будет, принимаешь их под свое командование». Я аж крякнул. «Ну, Гон-то присягу лично тебе ведь приносил?» «Да». «Ну, а куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй. Его родня, куда же им, как не к родичу-то? Мужики-то хоть крепкие?» «Почти половина, бывшие матросы, штурмовики, по возрасту не в строю, отставники уже. Они-то и покрепче прочих будут. Большая часть гражданского населения здешние трудности переносила тяжко. Вот и повымерло их тут около 300 человек. Ну и женщины, тех тоже много потеряли. Ладно, со всеми нестроевыми и бабами зам по тылу пусть занимается. Он уже целый хозполк сформировал, ему и карты в руки. Детей тоже на его шею посадим, он у нас бугай крепкий выдержит. Полк Балка формировали без моего участия. Но вот прикрывать район их работ пришлось мне и моему вновь созданному подразделению, так что судьба свела нас вновь. А Райан со времени нашей последней встречи, казалось, похудел и осунулся еще больше, но в плечах, как ни странно, раздался. Вот такой вот парадокс. Или эта форма так шутит? Все его бойцы, как и он сам, одеты в стандартную форму хорнов. Ее тут дофига и больше, запасов хватит на какое-то время. Подогнали им и чисто рабочую одежду. Вот этой тут запасли вперед лет на 10. Вот, по долгу службы я и присутствую на этом производственном совещании. У нас тут и свой фронт работ нарезан. Мама, не горюй. Используя богатые запасы взрывчатого вещества с местных складов, шахты, все те же шахты, наши инженеры, не сильно заморачиваясь всякой там экологией, попросту стали рыть окопы и капониры с помощью взрывчатки. Шумно, грязно, да и хрен с ним. Лопатами можно потом подправить и занимая оборону. А попутно, отобрав пару десятков человек посообразительнее, я усадил их за изготовление простейших противопехотных мин. В просторечии местное двухкомпонентное ВВ так и именовали «двойка». Вот ее-то мы вовсю и использовали, что землю рыть, что мины ставить, на все годилось. Ибо корабли сушу не берут, тут без высадки штурмовых отрядов не обойтись. Самые десантно-опасные места мы постарались обезобразить неприличными и небезопасными завалами, созданными при помощи тех же самых запасов «двойки». Некоторые дырочки были оставлены совершенно сознательно. Вот мы и занимались сейчас тем, что в три слоя боя заваливали эти проходы минами, самыми различными, в том числе и управляемыми фугасами, камнеметами. Но это были еще цветочки. А вот боевой подготовкой мне пришлось заняться вплотную. Весь отряд разбили на отдельные группы, которые взяли на себя обучение новобранцев. Странно это выглядело. Новые бойцы превосходили моих головорезов по возрасту вдвое, как минимум, и странно выглядело отделение 40-50-летних мужиков под командой парня вдвое моложе. Но мои ребята существенно выделялись не только физической статью, но и подготовкой, и это признали сразу же. Вырвав время, к нам заглянул на пару дней и Якупов. Ему хватало работы и в прочих подразделениях, ибо помимо моего батальона на островах сформировали еще аж 2 полка полнокровного состава. В Штатах и на заводах хватало людей, кровно обиженных войнами. Так что и морпехам работенки поприбавилось. Мне было проще, все же языкового барьера у нас почти не имелось. Спасибо нашим научникам за их труд. Все неудобства, связанные с плохим сном, тотчас же были мною позабыты. Так что боевая учеба кипела вовсю, но в основном ставили пушки. Проинвентаризировав склады, зам по тылу сообщил, что в наличии имеется около 60 вполне пригодных орудий в различной стадии готовности, преимущественно 200-миллиметрового калибра, и изрядное количество запасных стволов. Копилось это добро тут явно не первый год, зато и проблем никаких не имелось в постройке. Подгоняй транспортник, плати и забирай нужное, и нет нужды ждать, пока где-то там тебе изготовят нужные пушки. Состав и характеристики вооружения кораблей не менялись уже многие годы, варьировалось количество, но не номенклатура орудий. Имелись тут, кстати, и крупнокалиберные 20-миллиметровые метлы, предназначенные для установки на кораблике поменьше. Такие установки сейчас спешно монтировали на всех ключевых точках, как противопехотное вооружение. А особенно на этих лишенных растительности скалах оно было очень даже к месту. Уж кого-кого, строителей и рабочих тут хватало. Подняли наверх даже и изрядное количество рудокопов. Столько сырья нам пока и не требовалось. Благо, что землю копать они умели в совершенстве, а в шахте или на улице... Разница заключалась не только в наличии ветра. Работать тут гораздо удобнее и комфортнее. И в отсутствии, кстати, обвалов. А они тут были частыми. Во всю мощь использовалось электричество. От АЭС к местам стройки протягивали времянки. Лишь бы свет был, не до красоты. Ухитрялись даже бетон подогревать для скорости схватывания. Как там они это осуществили, не знаю. Не специалист, но эффект был налицо. Так прошел месяц. Связь на островах, разумеется, существовала. Радиостанция находилась в глубине главного острова и была взята лихим наскоком еще в первый день. Как раз Хасан там и отметился. Его работу высоко оценил даже слон, а это многое значило. Так что всю дорогу там исправно вешали лапшу на уши различным корреспондентам, ибо никаких иных средств коммуникации тут попросту не имелось, за ненужностью. Все всегда работало исправно, так чего огород-то городить. Впрочем, нам никто особо и не досаждал, у всех, надо думать, и своей работы хватало. Вообще, меня это сильно удивляло. Вот сколько не представляю себе такую операцию на Земле, да в любой ее точке, так просто в голове не укладывается. Скрывать захват целой группы островов месяц? А такого неслабого промышленного комплекса? Да ладно, неделю, и то с большим трудом. А поскольку посоветоваться тут не с кем, все заняты буквально по уши, то я и не выдерживаю и набрасываюсь с расспросами на майора Кононова. Этот персонаж тут частый гость. Удивленно приподняв бровь, он меня выслушивает и снисходительно усмехается. Ну, час времени у меня есть. Чаю нальете? И не чаю тоже, с превеликим удовольствием. Это Балк. Он внезапно оказался неплохим самогонщиком. И из местных трав и каких-то кустарников он такой разок сотворил, что тотчас же прискакали наши медики и торжественно конфисковали не только саму установку, но и весь произведенный продукт. Как выяснилось, соратники Араина тишком гнали самогон, а знахарка и дальняя родственница Гона знала местные травы. Как они друг друга нашли, не знаю, не видел, но результатом была настойка вроде рижского бальзама, приведшая в восторг наших медиков. Она не только приятно кружила голову и успокаивала нервы, но и что-то там стимулировала, укрепляя организм в целом и желудок в частности. Самое оно для отощавших шахтеров. А сей талантливый инженер ухитрился организовать этот процесс должным образом. Человек, правда, начинал больше есть, но зато пища и усваивалась лучше. А я-то все удивлялся, как это Балк так быстро поправился. Итогом этих исследований явилось официальное разрешение употреблять сей напиток после тяжелых физических работ для восстановления организма и в строго оговоренных дозах, за чем бдительно следил дюжий медбраток, прочно окопавшийся прямо в пищеблоке, то есть там, где и стоял очередной агрегат хитроумного инженера. Ну а поскольку у нас тут очень даже не курорт, и легких работ попросту не существует, словом, мне было чем угостить майора. Кстати, суховатый штабист оказался очень даже любопытным и интересным собеседником. А всего-то и надо было чаю вместе попить. Видите ли, капитан, определенные догадки были у нас еще дома, но уж слишком они невероятные, что ли. Он отхлебывает горячего чаю и ставит чашку на стол. Если хотите знать, то весь Дант – явление искусственное. Наблюдая за моей ошарашенной физиономией, Конов усмехнулся. Нет, разумеется, планету не вылепили вручную. И население Хорнета уж во всяком случае здесь местное, коренное, так сказать. А вот вайны и ронги – пришельцы чистой воды. Мы можем предполагать, что Дант был ими колонизирован около 400 лет назад. Точнее, увы, сказать пока невозможно. Тогда кое-что встает на свои места. В ходе колонизации вайны, или скорее те, кто за ними стоял, превратили планету в громадный завод, специализированный судостроительный завод, который уже 300 лет гонит одну и ту же продукцию. Поэтому тут нет авиации и практически не развиты сухопутные силы. Их этому попросту никто не научил и не построил соответствующих заводов. Надо думать не в последнюю очередь, потому что не хотел давать в руки столь воинственным людям весь спектр вооружений и средств их производства. «Планета? Завод? Вот это он сказанул!» «Здесь делают оружие, боевые корабли, раз и навсегда установленного образца. Селения предоставляют матросов, хорнов и техников, ронгов, а поместье вайнов – комсостав. Работающие на земле обеспечивают все это сырьем и продовольствием». «Ну, тогда этих кораблей тут должно быть столько?» «Нет. Около 260 лет...» Все эти корабли с Данта куда-то уходили, возвращались редко, в основном возвращались вайны в поместье на заслуженный отдых. Иногда возвращались и хорны. Не забываю подливать майору чай, пусть не прерывается. «Спасибо», — благодарно кивает он. «Так вот, лет 40 назад что-то произошло. Очередной корабль не смог покинуть Дант. Канал на той стороне не открылся. Ждали долго, но... Короче, они стали искать выход. И нашли, пусть далеко и не сразу. За это время тут было 4 крупные войны и неведомо сколько локальных стычек. Но по молчаливому уговору никто и никогда не трогает заводы и шахты. Во-первых, они нужны всем. Здесь нейтральная территория, не только штормовые острова. Такие точки есть и в других местах планеты. Это промышленные комплексы и добывающие предприятия. Есть, разумеется, и во-вторых. Он делает большой глоток и берет с блюдца бутерброд. «У всех вайнов в душе есть Страх. Страх перед тем, что сюда как-нибудь прибудут те, кто некогда их сюда послал, и спросят, а спрашивать-то есть за что. По этой причине капитаны и пытаются получить сейчас на Земле некоторые отсутствующие у них в настоящий момент технологии и образцы вооружения, чтобы встретить вернувшихся хозяев во всеоружии. Именно так. После этого разговора многое стало мне гораздо понятнее. Не скажу, что работа быстрее пошла, но вот нехватка времени ощущалась теперь гораздо острее. Я прямо всей кожей это чувствовал. Схватился, наконец, бетон. И на будущих батареях приступили к монтажу, собственно, орудий. Всю сложную машинерию по изготовлению снарядов разместили в штольнях. Мы не корабль. Местом для хранения не ограничены. Потому оборудовали на батареях обширные погреба, наполнили их. И этим пока ограничились. Да, при необходимости вполне еще можно подвозить снаряды и из глубины острова. До тех складов никакое орудие с моря не добьет. При всем желании. А поблизости уже монтировали установки защитных полей. Основная надежда возлагалась не на железобетон укреплений. В сочетании с генераторами сюрприз получался тот еще. Гавань тут имелась только одна. Ее-то мы сейчас и старались прикрыть. Но и на других точках тоже спешно возводились береговые батареи, хотя и с меньшим количеством пушек. Там в основном опасались обстрела с моря, поэтому и предпринимали все меры, чтобы сделать его не столь безопасным для любого штурмующего. А с десантом? Тут будет воевать двойка, и местные 20-миллиметровки, бронетехники у воинов нет, пойдут штурмовики... Тут-то мы им свинью и подложим. Никакой боевой корабль местной постройки не имел на борту слишком уж больших штурмовых отрядов. В бою чаще все решали пушки. 300 человек. Такого количества местной морской пехоты обычно хватало для выполнения любых локальных задач. Так что если кто-то к берегу пробьется, надолго его не хватит. Ты еще высадись. Пораскинув умом, наши артиллеристы начали заодно и постройку батарей для стрельбы с закрытых позиций. У воинов такое не в чести. Соответственно, и воевать с подобным противником они не очень умеют и сильно не любят. Опыт боев на земле это показывал достаточно хорошо. Нащупать же их средствами наблюдения позиции таких пушек? Ну-ну. Посмотрим, что у вас выйдет. Три орудия установили на железнодорожные платформы, получился импровизированный бронепоезд, точнее, железнодорожные установки береговой обороны. Вещь, кстати, здесь совершенно неизвестная, да и на земле давно забытая. А зря. Рельсовая сеть тут хорошо развита, и такие подвижные орудийные площадки можно быстро переместить почти в любое место. Пару часов на подготовку, даже и на пустом месте, и можно стрелять. Кое-что начинает получаться и у моих парней. Батальон уже не похож на лоскутное одеяло, сшитое на скорую руку из разносортной материи. Начали срабатываться. Все же боевой опыт, пусть и прошлый, пусть специфический, немалое подспорье. Я как-то увереннее стал смотреть в будущее. «Командир!» — меня треплют по плечу. «Командир!» «Да, Гашан, он теперь ротный офицер. Вот так». Позавчера капрас Иванов поздравил моих старшин с повышением. Теперь на их плечах офицерские погоны, а я автоматически стал комбатом, пока в прежнем звании. Три штурмовые роты, 4 взвода обеспечения, 2 взвода тяжелого оружия, 20-миллиметровок и АГС. И 2 минометных взвода с баржи обеспечения подкинули нам вооружение. Слон шутит, так до комполка скоро доберешься. Он-то уже до этой должности дорос, рулит 3 такими же батальонами, но мой пока самый боеспособный и лучше подготовлен. Что такое, Шан? Объявлена боевая тревога, корабли на подходе. Все, кончились каникулы. А они были вообще?